Приветствуем вас во имя Господа Иисуса Христа. Сегодняшняя беседа является одной из передач в нашей серии «Основные библейские доктрины», в которых мы знакомим наших радиослушателей с основополагающими истинами христианского учения. В этой передаче мы рассмотрим вопрос о спасении. Как получить спасение? Можно ли заработать его делами? Или же оно дается по благодати? В двух последних беседах мы говорили об отчуждении человека от Бога, что явилось прямым результатом человеческого неповиновения Божьим указаниям. Мы говорили также о том, что Бог дал людям закон, чтобы с его помощью показать человеку, что он грешник. Человек не может получить спасение через соблюдение Божьего закона, по той простой причине, что он просто не в состоянии исполнить весь закон. В этой передаче мы хотим показать, как Бог разработал план спасения, чтобы вернуть к себе заблудившегося человека. Бог не пожелал оставлять человека в отчуждении и изоляции от его Создателя. Тот, кто пытается соблюдать закон и делать добрые дела для того, чтобы спастись, вскоре обнаруживает, что он находится в положении, описанном апостолом Павлом в его послании к римлянам в главе 7. Давайте прочитаем отрывок из этой главы, стихи с 14 по 25, делая соответствующее пояснение по ходу чтения. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». К римлянам 7:14-17. Данный отрывок показывает прежде всего, в каком положении находит себя человек, старающийся соблюдать закон. Он вскоре начинает понимать, что его плоть, то есть грешная человеческая природа, просто отказывается соблюдать закон Божий или жить по духу этого закона. Павел замечает, что он сам делает вещи, который он не может делать и не делает того, что ему хотелось бы делать. И такое положение типично для всего человеческого рода. Павел в заключении говорит, что в нем живет грех, и поэтому он не в состоянии соблюдать закон так, как ему этого бы хотелось. Давайте продолжим чтение отрывка из 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне – грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». К римлянам 7 глава, с 18 по 21 стих. Этот отрывок настолько ясен, что он едва ли нуждается в комментариях. Однако, Павел заявляет здесь о принципе, и этот принцип состоит в том, что зло все еще живет в нем, несмотря на то, что разумом он желает делать добро и жить для Бога. Его проблема заключается в том, что он не в состоянии этого делать. Павел продолжает. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самое я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. К Римлянам, 7 глава, с 22 по 25 стих. Павел заканчивает главу заявлением, что он нуждается в освобождении от всего тела смерти. Но это освобождение не приходит в результате человеческого старания или как результат попыток соблюдать закон. Оно приходит от Бога, через Иисуса Христа, нашего Господа. Таким образом, свобода, которую мы находим в Иисусе Христе, это не результат наших дел и стараний, а результат Божьей благодати в лице Иисуса Христа. Очевидно, Павел столкнулся с этой проблемой, о которой он говорит в этом отрывке хронологически после своего обращения. В главе 6 послания к римлянам говорится об обращении человека от смерти к жизни через соединение с Иисусом Христом. Глава 7 говорит об этом человеке, соединившемся со Христом, который прилагает все усилия, чтобы вести жизнь, угодную Богу, но обнаруживает, что он не в состоянии этого сделать. Темой нашей сегодняшней беседы является не христианская жизнь, а вопрос спасения. Мы хотим показать, как может обрести спасение человек, дела ли или по благодати. Вы можете спросить, для чего нам обращаться к Писанию, к 7 главе послания к римлянам, если человек, обратившийся ко Христу, обнаруживает на своем личном опыте, что он не может вести такую христианскую жизнь, которая угодна Богу, без помощи Бога? Причина этого заключается в следующем. Если человек, уже обратившийся ко Христу и отдавший ему свое сердце, не может жить в плоти такой жизнью, которая была бы угодна в глазах Бога, как может угодить Богу своими делами тот, кто еще потерян? Бог требует совершенства от тех, кто желает попасть на небеса. Ваш самый первый грех закрыл для вас дорогу на небо. Кто-нибудь может возразить. Но если я сделаю достаточно добрых дел, разве это не покроет того греха, который я совершил? Никогда. Добрые дела требуются от человека всегда, во всякое время. Поэтому у вас никогда не может быть избытка добрых дел, с помощью которого вы могли бы заплатить за былые грехи. Все добрые дела, которые вы можете совершить в своей жизни, не в состоянии заплатить за ваш прошлый грех. Таким образом, если мы с вами хотим попасть на небо, нам необходим другой путь спасения. В главе 9, 10 и 11 своего послания к римлянам Павел блестяще демонстрирует, что величайшая ошибка Израиля заключалась в том, что он старался соблюдать закон Божий, чтобы обрести спасение, вместо того, чтобы принять предложенную Богом благодать и прощение. Жертвоприношения в скинии были даны Израилю для того, чтобы показать Божье милосердие и позднее воплотить это милосердие в жизнь в лице их Мессии, Иисусе Христе, умершим на кресте. В стихе 30 из 9 главы послания к римлянам апостол Павел говорит следующее. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. К Римлянам, 9 глава, с 30 по 32 стих. Израиль не достиг той праведности, которая необходима, чтобы попасть на небо, потому что они старались обрести ее с помощью соблюдения закона, а не через веру. Они рассматривали праведность как что-то такое, что можно получить с помощью добрых дел, и не захотели признать, что праведность — это скорее Божий дар любви. В главе 10 Павел говорит следующее. «Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего». 10 глава, 4 стих. Аминь.